Глава вторая. Прекрасная пытка, блаженная боль. Прекрасная пытка, блаженная боль, и страдание, и страсть безмерны. Старая Гохенка слала колдуньей. Она гадала, лечила и людей, и скотину, торговала приворотными зельями, добрыми и недобрыми советами. Гарри впервые попал в этот дом с няней, которая привела его, чтобы спасти от сглаза. Его слишком долго и слащаво расхваливала нищая старуха, тоже слывшая колдуньи. Нужно было немедленно обезопаситься противодействием более мощного колдовства. Ученик просвещенного патра Шальмайера не должен был верить в сглаз и бояться злых чар. Однако в доме Гохенки он каждый раз входил холодея. И в самые теплые вечера его пробирало дрожью, как на зимнем ветру. И все же он стал там частым гостем. Он приходил к рыжей Зевхен. Ему понадобилось много дней, много изящных поклонов, ласковых слов, красноречивых вздохов, нежных взглядов и нечаянных робких прикосновений, чтобы она перестала дичиться, угрюмо супиться, молча сидеть в углу или внезапно убегать, не простившись. Она выросла в одиночестве, ведь никто не приходил к ним просто в гости. Редко, когда приезжали из других городов палачи или их родственники. На улицах, на рынках люди с пугливым отвращением сторонились всех, причастных к страшному и презренному ремеслу. В трактирах палачам подавали особую посуду, особые пивные кружки с деревянными крышками, а если таких не было, то хозяева спешили разбить стакан, из которого пил палач. Нищие не просили подаяния в доме палача. Палачам дорого платили за кусочки веревки, за корешок альрауны, волшебного растения, якобы вырастающего под виселицей, за пальцы повешенных. Но когда палач сам покупал что-либо, торговец клал его деньги отдельно от других, старался поскорее сбыть их или отдать в церковь. Зевхен росла одиноко и нелюдима. Она была строптива, диковата и задумчива. Но Гарри не покупал колдовские снадобья, не шептался с теткой, не уходил торопливо и на улице не плевал через плечо, стараясь, чтобы незаметно был. Гарри был первый, кто пришел именно к ней. Постепенно она привыкла к нему и часами, не умолкая, рассказывала о повешенных, которые по ночам приходили под окна и требовали, чтобы палач вернул им отнятую у них одежду и отрубленные пальцы, о безголовых привидениях, которые рыскали в поисках своих голов, увезенных на показ в другие города. Она рассказывала о своем отце и деде, о том, как однажды в их доме собралось много палачей из разных мест, всех женщин и детей услали в церковь, и только она, самая маленькая, осталась, думали, что она спит, но она спряталась и увидела таинственный обряд. Под старым дубом похоронили меч ее деда. Прошло несколько лет. После смерти ее родителей тетка Гохенка приехала забирать сиротку, и девочка рассказала ей об этом тайном погребении. Старуха объяснила: палачи закапывают меч, которым отрубили уже 100 голов, потому что после 100-й казни меч приобретает особенную страшную силу, он перестает быть послушным орудием правосудия и становится своеволен, он жаждет крови, он может заставить убить невинного, даже лучшего друга или родича. Но после смерти палача этот же меч может послужить опытному волшебнику, помогая угадывать преступников и предвидеть кровавые злодеяния, и они вдвоем отрыли и увезли отставной меч. Зевхен оттянула свои рыжие кудри к плечам, оплела тонкой прядью белую высокую шею, словно кровавый рубец отделил голову. Тетки не было дома. Агарь очень просил, и Зевхин достал из чулана старый меч, крепко ухватив рукоять. Тоненькие белые пальцы словно прилипли к темной ребристой бронзе, и с неожиданной силой, взмахнув над головой синеватым блестящим клинком, запела старую песню палачей: «А не хочешь ли ты светлый меч поцеловать, который изволил нам Бог ниспослать?» Гарри на мгновение ощутил страх, необычный страх, и холодящий, и сладостный. Он пристально глядел в зеленые и потемневшие глаза девушки и запел на ту же мелодию, но совсем другие слова. «Не хочу ни за что светлый меч целовать, а хочу целовать мою рыжую Зевхен». Он обнял ее и под тонкой тканью ощутил, как нежна и прохладна ее кожа. Губы у нее были сухие и упрямые, но потом стали влажными и доверчивыми. Старый меч с печальным звоном упал на пол, и они не скоро вспомнили о нем. После этого он каждый день хоть на полчаса прибегал в дом колдуньи. Он уводил Зевхен к Рейну. Там, блаженно утомившись, они отдыхали в измятой траве. Он клал голову ей на колени, и она расчесывала тонкими пальцами и маленьким гребнем его повлажневшие волосы и пела. Она знала множество песен. Голос у нее был глуховатый и несильный, но Гарри с удивлением и радостью заметил, что их голоса необычайно похожи. Он слушал ее, ему казалось, что он сам говорит и поет. Потом, напевая ее песни, он слышал в себе ее голос и ощущал горячее, прерывистое дыхание рыжей Зевхен. Он постоянно думал о ней. Он всегда хотел ее видеть, слышать, прикасаться к ней. Он любил ее и радовался этой любви, и гордился ею. Он любил ее, таинственно чужую и такую близкую, никого ближе не было, любил всю. Ее голос, ее песни, каждое пятнышко на ее теле, вернее, его, и каждое ее движение, и всего больше, когда она забрасывала руки за голову, оправляя рыжие локоны или мягкими ладонями, стараясь, чтобы неприметно поднимала опустившийся корсаж. Он гордился своей любовью к ней, отверженной всеми, у нее не было ни одной подруги. Дочерью палача гнушались даже самые жалкие и нищие, даже отпетые потаскушки, и уж, конечно, все добропорядочные фравы и фрейлин, жены и дочери торговцев, ремесленников, магистратских служащих. Ах, как он презирал их самодовольно добродетельные физиономии, их брезгливо поджатые рты! Они были ему так же противны, как в детстве розги и старые злюки Хиндерманс, как визгливая брань и высокопарная декламация патера Донуа с его александрийскими стихами и жесткой тростью, хлещущей по рукам и по спине. Вопреки им всем он любил рыжую Зевхен, и в этой любви была двойная радость, хмельная радость первой ласки, первой мужской победы и дерзкая радость мятежа, освободившего от власти чужих мнений, обычаев, предрассудков, гордое сознание, что никого не боишься. Ведь все были против него. Мать подозрительно и сердито допытывалась, где он пропадает по вечерам, и только отец не пытался мешать ему. Никогда ни о чем не спрашивал. Однажды Зевхен рассказала, что встретила на улице двух мужчин. Один из них, завидев ее, стал быстро что-то шептать своему спутнику, очень почтенному, высокому, напудренному господину, и тот, проходя мимо Зевхен, снял шляпу, улыбнулся и поклонился ей как даме. По описанию Гарри узнал отца, он и впрямь лучше всех. Настоящий кавалер и просвещенный человек. Когда Гарри входил в калитку дома Гохенки, видя, что невдалеке несколько женщин сердито кудахчут, конечно же, о нем, Он чувствовал прилив жаркой отваги и казался себе едва ли не одним из тех парижан, которые 20 лет назад штурмовали Бастилию. В лицее преподаватель истории, говоря о значении добрых нравов, о вреде беззакония, легкомыслия и неуважения к общепринятым обычаям, выразительно смотрел на Гарри, а он отвечал ему нарочито равнодушным взглядом и представлял себя молодым генералом Бонапартом, готовым разогнать директорию. Мальчишек, оравших ему на улице зять палача, он презрительно не замечал. С насмешниками постарше несколько раз жестоко дрался, и тогда он был рыцарем, защищавшим честь прекрасной дамы. Но и самым близким друзьям, которые пытались расспрашивать его, любопытно и завистливо, он не рассказывал о том, что же влекло его так неудержимо в дом, а только еще пуще возбуждал их любопытство молчанием, недомолвками, либо, словно забыв о них, напевал старинную балладу о грешной любви. Зовут это черти мукою адскою, зовут это ангелы радостью райскую, а люди зовут любовью. Рыжая Зевхин была его первая настоящая любовь и первый настоящий мятеж, и все это стало песнями. В октябре 1813 года французы ушли из Дюссельдорфа. Исчезли трехцветные флаги. Пришли пруссаки в черно-зеленых и сине-желтых мундирах, в коричневых киверах. Они маршировали, высоко задирая прямые ноги, трещали барабаны, пронзительно выли рожки. Послышалось вовсе необычайное пение, заунывное и грозное, как осенний ветер в лесу. Неторопливо рысила конница, тонкие пики и щетины над большими мохнатыми шапками, светлые бороды, ярко-синие мундиры, долгополые диковинного покроя с красной отделкой — это были казаки, а за ними на маленьких лохматых лошадях рысили молчаливые, скуластые меднолицы в круглых лохматых шапках калмыки, у сёдел торчали колчаны с луками и стрелами. Сперва Гарри и его товарищи радовались. Ушли, наконец, кичливые завоеватели. Рейны и все немецкие земли отныне свободны. Никакие императорские коменданты не будут больше запрещать немецким театрам ставить немецкие пьесы. Героические драмы Клопштока о древних германцах, Вильгельма Телля и Валенштейна Шиллера. И в лицее можно вслух говорить о том, что Лессинг и Гёте выше Россина и Вольтера. И на улицах можно петь о славном тирольце Андреасе Гоффере, который восстал против французских завоевателей и гордо пошел на казнь. И торговцам незачем больше бояться императорских указов, запрещавших торговать английскими товарами. Французы ушли, наступила светлая пора немецкой свободы. Между тем прусские чиновники наводили в городе новые порядки. Люди постарше говорили, что восстанавливают старые. Гражданская гвардия была распущена. Оружие вправе носить лишь настоящие солдаты, а мирные ремесленники должны заниматься своими делами. Офицерами могут быть лишь дворяне. Это их потомственные занятия. А горожанам, да еще таким, как некрещенный еврей Самсон Гейне, не положены офицерские эполеты. Это непристойное безобразие было возможно только при безбожных, беззаконных французских властях, и алтарь во время церковных праздников не смеет воздвигать Гейне. Это ж вовсе кощунство, ведь его предки распяли Христа. Прусские офицеры смотрели на дюссельдорфских горожан не менее высокомерно, чем офицеры Наполеона. И хотя говорили они на слонбы и немецком языке, но их жесткий гортанный говор, их насмешки над мягким певучим рейнским наречием казались иным похуже, чем вовсе чужая речь, как французов русских или шведов. С ними хоть весело было объясняться жестами, а эти лишь презрительно морщились, тогда как сами уродливо портили, увечили знакомые слова. Газеты сообщали о взятии Парижа. Император отрекся и отбыл на остров Эльбу. Гарри закончил лицей. Патер Шальмайер снова напомнил, что готов помочь ему сделать карьеру в лоне католической церкви. Нет, ни родители, ни он сам не хотели этого. Даже если не веришь в жестокие сказания Библии, нельзя отрекаться от тех, кто считают твоими единоверцами, тем более теперь, когда их снова теснят, снова лишают гражданских прав. Самсон Гейна считал, что отречение сына было бы не только недостойным, но и невыгодным для его фирмы. Ведь среди его клиентов много еврейских купцов, они отказались бы от деловых связей с отцом Выкреста. Надежды на офицерскую или административную карьеру в империи угасли окончательно. Во Франции теперь был снова король, Людовик XVIII, брат того короля, которого казнили 19 лет тому назад. Как будто вовсе и не было ни конвента, ни гильотины, ни побед генерала Бонапарта, ни империи Наполеона. Нет, все же были. Днем Самсон Гейне пришел домой раньше обычного, встревоженный. Наполеон вернулся во Францию, войска переходят на его сторону, народ встречает его ликованием, империя возродилась. Наполеон опять в Париже, по улицам Дюссельдорфа опять маршировали прусские батальоны, скакали черные гусары, рысили голубые драгуны, они шли на запад в новые битвы. Однако новая империя просуществовала всего 3 месяца. Газеты подробно описывали сражение Ватерлоу. Император сдался в плен англичанам, и его сослали теперь уж далеко за океан. А на Рейне свободу так не дождались. Европейские монархи объединились в Священный Союз и поклялись помогать друг другу, чтобы не допустить больше никаких беспорядков, никаких революций. На окраинах, на дорогах за городом стали появляться кучки угрюмых бродяг в мундирных отрепьях, в разбитых солдатских сапогах. Заросшие бородами, лохматые, они брели с нищенскими узелками, опираясь на палки. Но когда они спрашивали дорогу или просили напиться и благодарили, с трудом произнося немецкие слова, они держались неподобострастно, как нищие, а с горделивым достоинством. Вопреки жалким лохмотьям и сумрачным заросшим лицам, вопреки истощенным или изувеченным телам и тоскливым голодным глазам, сказывалась воинская выправка, и в печальных глазах иногда взблескивала веселая отвага. Это были французские солдаты, возвращавшиеся на родину из плена, из России, из Австрии, из восточных областей Пруссии. Гарри и его друзья давно забыли о неприязни к франкам-завоевателям. Среди бездомных, усталых бродяг попадались такие, кто еще недавно квартировал в Дюссельдорфе, и их встречали как старых приятелей. Юноши доставали им одежду, пищу, вино и деньги на дорогу. Слушали их рассказы, вместе с ними горевали, даже плакали, говоря об участи великого Наполеона. В один из таких дней Гарри написал стихотворение «Гренадеры». «Во Францию 2 гренадера из русского плена брели». Когда он слушал тоскливые речи бывших солдат, и потом, когда из свежих воспоминаний возникли слова и весь лад его песни о гренадерах императора, он слышал в них глуховатый голос Зефхин, певший старинную балладу о воине, встающем из могилы в час грозной опасности. «Буду в гробу я, как часовой, лежать и дремать в ожидании, пока не услышу пушечный вой и конский топот, и ржанье, император подъедет к могиле моей, мечи зазвенят, блистая, я встану тогда из могилы моей, императора защищая. Гарри писал, не думая о старых песнях, только уж закончив, повторяя про себя новорожденные стихи, понимал, что вот эта строка или та интонация напоминает, хорошо бы, чтобы только ему, о романтических балладах «Ля Мотта Фуке», которые так нравились ему недавно. А тут что-то похожее на Уланда, а там на Брентано, и пусть, ведь ему близки их мужественная печаль и суровая нежность. В их книгах звучали голоса немецкой свободы, голоса рыцарей и ландскнехтов, бродяг и бурши. Гарри легко сочинял стихи. Звонкие певучие слова как бы сами находили его, жужжа в ушах прилежными пчелами или скача с пера веселыми блохами. Он закончил лицей 18 лет. Пора было серьезно думать о будущем. Бетти Гейна часто слышала рассказы о Ротшильде, читала в газетах о том, как этот сын франкфуртского купца, благодаря своему уму и энергии, смелости и находчивости, стал банкиром-миллионером, советником королей. Он присутствовал при битве в Ватерлоу. Раньше других наблюдателей понял ее исход, загнал несколько лошадей, опередил всех гонцов и одержал решающую победу на лондонской бирже. Теперь перед ним заискивали правительства всех стран Европы. Знатнейшие аристократы толпились в его приемной. Он стал щедрым благотворителем, покровительствовал вдовам и сиротам. Ротшильд и его братья руководили банками в Англии, Франции, в некоторых немецких городах. Бетти Гейна убеждала сына, империя рухнула, эпоха просвещения, войн и либеральных преобразований кончилась, в Германии восстанавливаются старые порядки, и ему, сыну купца, да еще и не христианину, закрыты пути и к научной, и к государственной деятельности, врачом, как ее отец и дядя. Он быть не хочет, значит, и не следует пытаться. Врачом может стать только по призванию. Но коммерции, финансы доступны каждому, у кого есть разум и воля. Ты умен, образован, мне кажется, у тебя есть и характер, и смелость. Нужно только пожелать. Напрячь волю. Ты станешь богат, и тогда сможешь сделать все, что захочешь. Путешествовать по другим странам, писать стихи, слушать музыку. Будешь помогать родным и друзьям. Мать ссылалась не только, например, братьев Ротшильдов, но и на более близкий образец. Соломон Гейн, старший брат и его отца, преуспевающий банкир в Гамбурге. Его благословляют тысячи людей, которым он помогает жить, дает работу, его дом открыт, у него бывают самые известные люди города, его дружбы ищут и князья, и ученые. Гарри не возражал матери. В октябре 1814 года он поступил в торговое училище в Дюссельдорфе. Он не слишком преуспевал в изучении бухгалтерии, торговых законов и других практически полезных наук, но зато доставлял много веселых часов своим товарищам. Он переводил отрывки из поэм Гомера и Овидия на диалект дюссельдорфских окраин, на жаргон евреев-коробейников, в котором смешивались говоры южных немецких областей, приправленные онемеченными древнееврейскими словами, и сочинял эпиграммы на учителей и учеников.